Я уже много раз повторял, что форма бренна. Позвольте мне сказать это еще раз. Форма бренна. Материя не обладает памятью. Помнит только дух. И вот здесь, в тюремных камерах, память о госпоже Ом и Чон Мон Дю продолжала жить в моей душе, пронесенная через столетия, и была мною передана Джеку Оппенхаймеру, и от него возвратилась ко мне, уже облеченная в тюремный жаргон. А теперь я передал ее тебе, мой читатель. Попытайся изгладить ее из своей памяти. Ты не можешь. Как бы долго ты ни жил, то, что я рассказал тебе, будет жить в твоем мозгу. Дух. Не существует ничего неизменного, кроме духа. Материя плавится, кристаллизуется и плавится снова, и ни одна форма никогда не повторяет другую. Форма распадается в вечное ничто, из которого нет возврата. Форма – это лишь видимость. Она приходящая, как была приходящая физическая оболочка госпожи Ом и Чон Мон Дю. Но память о них остается. Она будет существовать всегда, пока существует дух. А дух нельзя уничтожить. «Во всяком случае ясно одно», — заключил Оппенхеймер свои критические замечания о приключениях Эдема Стрэнга. «А именно, ты заглядывал в притоны и курильни опиума китайского квартала куда чаще, чем полагается профессору университета. Дурное общество до добра не доводит. Теперь понятно, как ты угодил сюда». Прежде чем возвратиться к описанию других моих приключений, я должен упомянуть об удивительном происшествии у нас в тюрьме. Оно замечательно по двум причинам. Оно показывает, во-первых, каким редкостным умом обладал родившийся и выросший в трущобах Джек Оппенхаймер. И, во-вторых, она служит убедительным доказательством того, что все испытанное мною, когда в смирительной рубашке я погружался в летаргию, сущая правда. «Вот что, профессор», — простучал мне как-то Оппенхаймер, «когда ты рассказывал нам про твоего Эдема Стрэнга, ты говорил, что играл в шахматы с этим пропойцей, братом императора. Интересно, что это были за шахматы? Такие же, как наши?» Мне, конечно, пришлось ответить, что я не знаю, что, возвращаясь к нормальному состоянию, я забываю такие подробности. И, конечно, он принялся добродушно подшучивать над моими бреднями, как он выражался, однако я вполне отчетливо помнил, что в бытность мою Эдемом Стрэнгом я частенько играл в шахматы. Но, к сожалению, стоило мне очнуться в одиночке, как все несущественные подробности, особенно если они были связаны с чем-то сложным, изглаживались у меня из памяти. Следует помнить, что для удобства повествования я соединял в единое целое мои разрозненные, перепутанные, часто повторявшиеся воспоминания о былых жизнях. Я никогда не знал наперед, куда мое путешествие во времени приведет меня. Так, например, я десятки раз в самое различное время возвращался к Джесси Фенчеру в фургонный лагерь на горных лугах. За 10 дней без перерыва, проведенных в рубашке, я порой уходил все дальше и дальше в прошлое, по длинной цепи предыдущих существований, часто пропуская множество жизней, к которым я уже возвращался перед этим, и попадал, наконец, в доисторические времена, а оттуда переносился обратно к дням, когда зарождалась цивилизация. И вот я решил, что в следующий раз, как только я обрету сознание после очередного переселения в жизнь Эдема Стрэнга, я постараюсь вспомнить все о чосонских шахматах. Мне не везло, и я еще целый месяц терпел насмешки Оппенхеймера, прежде чем случилось то, чего я ждал.